Франческо. Вот я и в Гриминце. Уехал летом, приехал в зиму. В первый день все было покрыто снегом. И крыши, и цветы, и ели, и столики уличного кафе. Здесь говорят, что в сентябре снег — редкость. Говорили это, словно извиняясь, а я радовался, украдкой лепил снежки и все не знал, в кого бы швырнуть. Вдруг солнце, и все в одночасье растаяло. Белыми остались лишь где-то наверху, парусами, вершины Валлийских гор. Ветер дует в эти паруса, и Валь-де-Невьер со всеми деревеньками, водопадами, стадами, церквушками и моей пуговицей, отскочившей с куртки, когда присел завязать шнурок, плывет куда-то под ослепительным, легким, полудетским небом. Живу в маленькой гостиничке, где хозяин, усатый валлиец, депутат, между прочим, их парламента, каждый вечер в ресторане играет на аккордеоне, думая усладить слух своих немногочисленных гостей. Вчера вечером все быстро разбежались, и я тоже. Он остался в обеденной зале один на один с какой-то старой дамой. Кажется, они оба жалели друг друга, и оттого она не уходила, а он не переставал играть. Ходил гулять в деревню. Дома здесь совсем как в России, деревянные срубы, и даже крыши покрыты дранкой. И стоят эти избушки не на фундаменте, а на курьих ножках, на нескольких поставленных на попа чурках. На них лежат круглые плоские камни, что-то вроде кухонных досок каких-нибудь неандертальцев, некогда обитавших в здешних долинах, и уже на эти каменные плошки ставится сруб. Так приятно трогать рукой это дерево, черное, высушенное столетиями, прожитое поколениями. И всюду цветы, пруд из каждого окна. Дома обмотаны купами гераней, как шарфами. Вчера пошел дорожкой по направлению на Сент-Жан, соседнюю деревню в сторону Сьерра. Долина медленно разворачивалась, с каждым шагом открывались новые белые вершины. Леди Аблон удивленно застыл, сдвинув на затылок свою снежную кепку. Прямо напротив расселась Туртемань, раскисла на солнце, прикрыла голову носовым платком. А если пройти еще дальше, то справа откроется и пирамида Зинале-Ротхарна, а слева, плечом к плечу, шеренга гор, поднимающихся по другую сторону долины Роны. Отвертел себе всю шею. Дорожка шла по самому обрыву. Внизу, где-то совсем далеко, домики, как из игрушечной витрины. Юркий серпантин с редким клопом автомобилем. Ограда, чтобы, не дай бог, турист не свалился, прочная, не из дощечек, а из бревен. И бревна не сбиты каким-нибудь гвоздиком, а прикручены к стальным стоякам болтами толщиной в три моих пальца. И даже паук, кажется, свил себе паутину между этими бревнами не из слюнек, а из мотка, сверкающей на солнце стальной проволоки. Иногда раздавался какой-то странный звук, будто кто-то втягивает в себя воздух сквозь зубы. Подумал даже, может, здесь змеи или еще какая-нибудь нечисть. А потом смотрю — это кузнечики. Даже кузнечики у них величиной с прищепку. Прямо из-под ног подскакивает щелчком в воздух и вдруг начинает кувыркаться, возомнив себя летуном, верещит крылышками, планирует в траву. А ноги у них почему-то красного цвета. Над самым обрывом высокий деревянный крест, тоже прочный, основательный, вечный. И под ним скамейка. Сел и сидел там над пропастью, пока не замерз. И все кто-то втягивал за спиной воздух сквозь зубы. А сегодня с утра туман. Особенный, горный, живой. Никуда не пошел после утреннего кофе. Сел в кресло на застекленной террасе и читал. Взял с собой Сержа Лефоря. То смотрю вслепое, будто занавешенное снаружи окно, то в книгу. Читаю. Ушел последний большевик, и Киев сотрясся от страшной канонады. Это знаменитый матрос Полупанов оставлял по себе память Киеву, пустив в него несколько тяжелых снарядов. Этот прощальный привет разрушил несколько зданий, сильно повредил городскую думу, древнюю десятинную церковь и стоил сотни ничем не повинных жизней. Поднимаю глаза А туман вдруг завился барашками и двинулся мимо моего окна куда-то в гору, в сторону Муари. А сверху вдруг пробилось солнце и позолотило барашком спинки. Ночью, когда Киев был уже очищен красными, читая дальше, ко мне прибежал мой гимназический товарищ и разбудил меня. «Вставай, Лифарь, идем скорее в ЧК спасать Шульгина, если еще не поздно». Мы скорее побежали, но уже опоздали. Наш гимназист-однокашник, сын известного журналиста Шульгина, погиб в той кровавой гекатомбе, которую наспех учинили перед своим бегством чекисты. Вбежав в покинутый застенок, мы увидели только изуродованные и еще теплые трупы. Одни как попало брошенные, другие как попало зарытые. Но было нечто гораздо страшнее трупов. Стены, забрызганные еще влажными мозгами. Целые ковры густой крови на бетонном полу с устроенными стоками для крови. Живые, пришедшие в это страшное место искать мертвых родных и друзей, бродили по комнатам. Таких рыданий, таких истерик, таких воплей я никогда не слышал и, верю этому, никогда не услышу. Смотрю, а туман уже сползает обратно. Снова слепой, плотный, и только слышен рожок почтового автобуса, подбирающегося из Виссуа. Еще шарканье горничной в коридоре. Заглянула с озабоченным лицом, но, увидев меня, тут же заученно просияла. «Вы что-нибудь хотели?» «Нет, благодарю». В воздухе стоял радостный возбужденный гул. «Идут, идут, вступают, уже у цепного моста». Днепр. Оранжевый диск августовского солнца поднялся над горизонтом, и в лучах его показался сурового вида всадник, генерал Штакельберг. За ним штаб, а еще позади большая конная группа. В первый момент встречи толпа не проявила большого энтузиазма. Слишком все измучились, истрадались, слишком упали долго напрягавшиеся нервы. И не успело еще дойти до сознания, что это реальность, что вправду, действительно пришли избавители. Я смотрел на генерала Штакельберга и видел, как он хмурился, принимая эту угнетенную пришибленность за холодное безразличие. Ну вот встреча нескольких знакомых офицеров, несколько радостных восклицаний, и лед растаял. Вниманием Штакельберга и его штаба особенно завладели мы, гимназисты, юный Киев. Как-то вдруг вышло, что всадники расхватали гимназистов, и они очутились на крупах лошадей, сзади нарядных полковников и капитанов. Адъютант генерала Штакельберга сильным и ловким движением подхватил меня. Таким же сильным и ловким броском я поддался вверх, и я уже вместе с ним на коне. Так мы въехали в Киев. Восторги, доходившие до какой-то болезненной экзальтации, превзошли все мои ожидания. Старые крестьяне бросались на мостовую, чтобы генерал Штакельберг проехал по их телам. Матери высоко поднимали своих детей, совсем как при въезде Христа в Иерусалим. Девушки забрасывали нас цветами. Более экспансивные прорывались вплотную к всадникам и целовали их запыленные сапоги. Снова смотрю на туман, а он уже успел изорвать себя в клочки. Вдруг в дыру заглянула какая-то ветка. А потом пополз вертикально наверх, как занавес. И снова стало прожигать это полотно то там, то здесь солнце. Вот сидел и думал о том, что есть какая-то удивительная связь между тем августом в Киеве и этим сентябрем в Валле. Между тем почти еще живым ковром на бетонном полу со стоком и вот этим золоченым туманом. Между матросом Полупановым и вот этим рожком почтового автобуса, отправляющегося обратно в Виссуа. Между тем 15-летним мальчиком, горцующим на крупе давно умершей лошади и вчерашней паутиной, толстый, прочный, сделанный, как все здесь, на века. А потом Франческо стал вспоминать наше с тобой московское житье-бытье. Помнишь нашу коммуналку на Чехова? Впрочем, имя тогда у улицы отняли и отдали казино, что открыли в магазине напротив. Прямо за окном наш с тобой храм. Рождества Богородицы в Путинках. За ним открывается угол России, сквер с фонтаном, памятник Пушкину. Когда-то в этой церкви был филиал циркового училища. Не знаю, что они там устроили, репетиционную базу, что ли, но внутри часто оставляли собак, и они выли ночами. Еще сколько себя помню, у входа в храм на троллейбусной остановке всегда стояла выжившая из ума горбатая старуха, вечно крестившаяся на купола. И сама какая-то вечная, даже до тебя дожила, помнишь ее? Один раз ты хотела сказать, что она горбатая, и сказала: «Я все время вижу здесь эту горбушку». Так мы после этого и стали ее называть — старушка-горбушка. Иногда у тебя получались смешные слова, хотя с твоим русским никто не хотел верить, что ты вообще с другой планеты. Может быть, чуть выдавал акцент. Тебя спрашивали: «Ты дочка из Прибалтики?» И ты, уже зная, что к чему, кивала головой, мол, да, из Прибалтики. Многие искренне не понимали, зачем ты живешь в этой стране, не как иностранка, а как мы. Тебя спрашивали, кому не придешь, почему ты выбрала славистику, и ты, чтобы отстали, заученно повторяла про Достоевского, а мне рассказала про палехскую шкатулку, которую тебе привез когда-то в детстве из России отец, исходивший все горы мира геолог. Твое тегеранское детство, раскаленный пыльный город, немецкая школа при посольстве, поголовная влюбленность школьниц в шаха. Для меня все это слишком солнечно, сказочно, непредставимо. А для тебя, наверное, таким же непредставимым и сказочным казался мир на той шкатулке. Что там было? Наверняка тройка птица с гривастыми конями-баранками, у которых вместо ног шпильки. Терем-теремок с царевной лягушкой. Иван-дурак, что общипывает жар-птицу. Ты хранила там наверняка какие-нибудь детские драгоценности. Камушки, перышки, бусинки. Шкатулка пропала, когда вы бежали от Хомейни. Потом Катманду, Цюрих, Лондон, Прага. И вот улица Чехова с нашей церковью за окном. Еще до тебя церковное училище выехало, а храм вернули патриархии. Долго ремонтировали, красили, вешали колокола. Звонница прямо напротив нашего окна, метров пять, не больше. Когда в первый раз колокола зазвонили, даже Матвей Андреевич постучался, заглянул посмотреть. Он тогда уже ушел из школы и занимался дома с учениками. Русский, литература, подготовка к сочинению. Часто приходили родители, даже за взрослыми девицами. Боялись отпускать их одних на улицу, когда стемнеет. Мамаши в махеровых вязаных шапках, в сапогах с расстегнутыми, чтобы ноги не прели, молниями, сидели в коридоре, прямо напротив уборной. Захочешь зайти, обязательно кто-нибудь у двери стоит. И вот колокола впервые через столько десятилетий загудели, и все пришли в мою комнату, которая потом стала нашей с тобой. Матвей Андреевич, его ученица, страдавшая ожирением, ее такая же мамаша. Обе проходили в дверь, развернувшись боком и шаркнув по паркету, как в каком-то танце. Все стояли у окна, слушали звон и смотрели, как краснощекая девушка в телогрейке, закутанная в черный платок, синими на морозе пальцами, дергала за веревки. Девушка-звонарь увидела нас и улыбнулась, махнула рукой. Женщина рядом со мной перекрестилась, зашмыгала носом. Потом ее дочка пошла дальше заниматься, снова с разворотом и шарком, а она вернулась на свой стул в коридоре у двери уборной. Стала вытирать платком нос и глаза и убеждать кого-то шепотом: «Ну вот, слава богу, теперь все хорошо будет». Другое окно выходило во двор, на зады военной типографии. Днем все время стучали машины, но к этому шуму привыкаешь и замечаешь только вечером его отсутствие. Много лет назад, я еще не закончил школу, мы с мамой только сюда переехали, в типографии ремонтировали крышу солдаты-калмыки из стройбата. Они отдирали листы кровли и с размаха бросали вниз. Листы разлетались медленно, кружили, кувыркались, порхали. Затем с затяжным гулким громыханием ударялись об асфальт, будто гремел подсадной гром. Калмыки бегали по стропилам, как по лесенке. Я готовился к выпускным экзаменам и сидел у окна над учебником физики, в котором не мог прочитать ни строчки. Калмыки кричали что-то друг другу и, похоже, ссорились. И тут я увидел, как один из них, швырнув свой лист, поскользнулся и потерял равновесие. Вскрикнув, нырнул вниз. Он пролетел 4 типографских этажа и упал на асфальт со звуком, будто у насекомого хрустнул хитиновый покров. И потом только, через несколько мгновений, отлетев в другой конец двора, громыхнуло брошенное им железо. Физику я, кстати, сдал с грехом пополам, пожалели. Не меня, конечно, а маму. Еще в том окне были видны крыши, уходившие к самотеке. Вдалеке над крышами поднимался лозунг в 2 строки. Вечерами между строк читался закат. Потом лозунг сменила реклама в те же 2 строки с закатом. Впритык к нашему дому с другой стороны — Линком. В 70-е этот театр почему-то очень любили. 2 раза в месяц была предварительная продажа билетов. Очередь занимали накануне, писали списки, отмечались, простаивали всю ночь, устраивали чуть ли не каждый час перекличку. Причем все это зазря, потому что за полчаса до открытия касс приходили одни и те же молодые люди со своими списками. Почти каждый раз доходило до драк. Наряд милиции был всегда наготове, но милиционеры тоже что-то имели с этих билетов, и справедливость не торжествовала. Это не мешало людям, больным любовью к прекрасному, снова и снова приходить сюда, чтобы отмечаться в ночных перекличках, несмотря на непогоду или мороз. Я тоже ходил в этот театр, но не по билетам. У нас на лестничной клетке, помнишь, люк на чердак. С чердака нужно было вылезти на крышу. Наш дом и Линком не соприкасаются, между ними провал, может, в метр шириной. И в одном месте крыши так сходятся под углом друг к другу, что можно перешагнуть. Дальше, через слуховое окно, на чердак театра, а оттуда уже целых 2 двери вели за кулисы. Спускаешься по одной из бесконечных лестниц в самый низ и оказываешься в фойе. А там, как повезет, садишься на свободные места. Прогонят так прогонят. Я водил через крышу в театр своих друзей и одну девушку, у которой была длинная рыжая коса. Там, на крыше, она обматывалась косой, как шарфом, чтобы не мешалась. На тех, кто приходил 2 раза в месяц на ночные переклички, я смотрел свысока. Мне было 17 лет, Франческо. Ночевали они все в нашем подъезде. Помню, утром после предварительной продажи в Линкоме выходишь из квартиры, сшибает с ног всеутробный дух. Вызываешь лифт, там куча, а то и 2, стыдливо прикрыты газеткой. Спускаешься по лестнице, по косым солнечным дорожкам, везде следы ночного бивака. Бутылки, колбасные обрезки, блевота. Впрочем, что я тебе рассказываю про наш подъезд? К твоему времени там, правда, на 3-м этаже квартиру купила какая-то фирма и сделала ремонт, бронированная дверь снизу, заморский кафель до 3-го этажа. Но все это, конечно, продержалось недолго. Замок выбили ломом, штукатурка после протечки вздыбилась и отвалилась, плитки растрескались и отлетели, лампочка у нас в подъезде вовсе не жилец. Помнишь нашего бомжа, устроившего себе логово на площадке за лифтом? Ты с ним даже, кажется, подружилась, подкармливала его, хотя в квартиру и не пускала, такая от него шла вонь. Как же его звали, Леха, что ли? Он все вешал тебе лапшу на уши, что будто бы воевал в Абхазии, потом в Чечне, был комиссован, а сам он из Таджикистана. И там его родных всех таджики вырезали, не успели бежать. Врал все, конечно, чтобы тебя разжалобить. А может, и не врал. Кто их разберет? Все смешалось и стало вдруг непонятно, что вранье, а что правда, что война, а что не война, что дом, а что не дом. Помнишь ту ночь, когда мы проснулись от криков на лестничной площадке? Вечером накануне я встретил тебя, и, когда вошли в темный подъезд, ты с горящей зажигалкой, я с фонариком, там за лифтом у Лехи горел свет и слышались какие-то пьяные голоса. Наш бомж принимал гостей. Когда-то я увидел, что он жжет свечку, и дал ему свой старый китайский фонарик, а то спалит еще дом. И вот мы тем вечером поднимались к себе и видели за лифтом свет фонарика из моего детства и бомжовый праздник. А среди ночи из-за двери шум, крики. Ты все порывалась выйти, я тебя удерживал. Когда стихло, вышел с фонариком. Захожу за лифт, смотрю. Леха лежит один. Уткнулся головой в ворох газеты «Тряпья». Позвал его. Молчание. Позвонил в милицию. Дежурная недовольно бросила. «Да что звонить-то по сто раз, ей-богу? Уже выехали!» Наверное, соседи из квартиры напротив позвонили. Леху зарезали. Все лицо было изуродовано осколками от трехлитровой банки. Я говорил тебе, не надо, не выходи. Но ты вышла и смотрела, набросив шубу на ночную рубашку, как его выносили. Ты тогда ушла из фирмы Дэвида и преподавала английский на каких-то частных курсах на Кутузовском. И хорошо сделала, что ушла. Ему и нужна была такая, как ты, чтобы никому не пришло в голову, что он проходимец, хоть и выглядит как сенатор своего конгресса. Собирался открыть киоски во всех дорогих московских отелях, чтобы продавать копии старых русских украшений из исторического музея. А потом оказалось, что он просто купил в хранении людей и вывозил с собой оригиналы как копии. И название у фирмы соответствующее — «Русарт». И на бланке — луковки с крестами. Из твоих коллег по курсам помню Дженнифер, которая служила до России в американской армии, и Дэна, огромного негра, который, перепробовав женщин всех континентов, остановился на Ярославных. Дэна пару раз били на улицах и в дискотеках, но уезжать он и не собирался. Он сказал мне, «Ты знаешь, Майк, мне здесь нравится. Они все хотят за меня замуж». Это было у Дженнифер, когда та пригласила нас к себе на день рождения, еще летом. Она снимала однокомнатную квартиру у Молодежного. На телевизоре стояла фотография бравого очкастого GI. Ты говорила мне, что у Дженнифер была трагическая любовь, и я понял, что это тот самый. В открытое окно поднимался до третьего этажа запах летней помойки. Дженнифер сказала, «Ничего, к зиме все замерзает». На тот день рождения собралось много каких-то непонятных людей. Мат мешался с французским, английским, испанским. Устроившись на подоконнике, мы с Дэном пили принесенную мной водку и закусывали солеными орешками, единственным приготовленным для гостей угощением. И он мне рассказывал о своей несчастной любви, после которой и решил поехать в Россию. «Так вот для чего, — подумал я, грызя орешки, — нужна человечеству эта страна. Должно же быть где-то на свете место, куда приезжают залечивать разбитые сердца. У Дэна была ссадина на лбу и заплывший глаз. У негров, оказывается, от синяка кожа розовеет. Твои курсы заканчивались поздно, и я, проснувшись, ходил тебя встречать к метро. Отбарабанив 6 уроков в школе и набегавшись по частным ученикам, я приходил домой и валился спать. Потом, очнувшись часов в 9 вечера, лежал в темной комнате, постепенно приходя в себя. Прислушивался. На полу будильник. Резонирует паркет. За стеной бубнит Матвей Андреевич. Что-то о Чацком. В коридоре вздохи, зевота, шорох газетных страниц, родительница. В подъезде чугунный удар. Дверь лифта. Во дворе соседка снизу, библиотекарша. Работает в нашем же доме в библиотеке на втором этаже, гуляет с собакой, зовет. «Аста, Аста, ко мне! Куда пошла засранка? Ко мне!» С пушки доносятся гудки машин. В книжном шкафу дрожат стекла. Прошел поезд метро. Вставал и шел тебя встречать. В подземном переходе на Чеховской, где я тебя ждал напротив дверей в метро, откуда шел теплый воздух, всегда кто-то играл или пел. Одно время пела дама в каракулевой шубе, похожей на бурку, и размахивала правой рукой, будто шашкой. Левую руку она вытягивала вперед, в кулаке был зажат полиэтиленовый мешочек, куда ей иногда бросали мятые рубли. Она пела оперные арии из Верди, Беллини, Доницетти. Мы приходили домой, и пока ты переодевалась и накрывала на стол, Я быстро что-то стряпал, сосиски или омлет. Садились ужинать и включали телевизор, чтобы смотреть новости. Шла чеченская война. Сколько себя помню, и у нас в семье в детстве, и те 10 лет, что прожил со Светой, и вот теперь с тобой, всю жизнь ужинали перед телевизором и всегда показывали войну. Изменилось, в общем-то, немного. Просто художественные кадры стали снимать как документальные, а документальные как художественные. Матери, прижав платки к носу, ходили по длинной большой палатке, в которой рядами лежало что-то обугленное. Отыскивали там свое. Я спрашивал тебя: «Намазать еще бутерброд?» Ты говорила: «Я ничего не понимаю». Показывали отрезанные головы. Я объяснял: «Они защищают свою родину». «Но что там делают русские? Зачем они бомбят этот город?» «Я же объясняю, Франческо, они защищают свою родину». В метро тогда везде были патрули, боялись, что чеченцы станут взрывать бомбы. Но взрывов все не было. Помню разговор об этом на эскалаторе, кто-то сказал: «И чего ждут? Я бы давно все тут умудохал». Ночные крики убиваемого Лехи, калмык с хитиновым хрустом, межстрочный закат, отрезанные головы на ужин. Все это были наши приобретения, наше богатство, которыми мы делились друг с другом. Ты приходила и говорила: «В метро в вагоне по полу ползал мальчик. Засунул согнутую коленку в штанину, будто он безногий. Сойдет это для коллекции?» Я говорил: «Сойдет». Или помнишь, ты рассказала, как внизу, у нас на Чехова, один человек, разумеется, пьяный, бросался на середину улицы навстречу машинам, разбросав руки, рвал на себе рубашку и кричал: «Дави, сука, дави!» Машины гудели, пытались его объехать. Из иномарки кто-то выскочил, дал ему несколько раз по морде, отшвырнул на тротуар. Пьяный, полежав, поднялся и снова стал бросаться с кулаками на машины. «Дави, сука, дави!» Ты спросила: «А это сойдет?» «Конечно, сойдет, Франческо. Это ведь такая коллекция, что все сойдет. А знаешь, кстати, с чего началось? Когда-то очень давно, а точно сказать, будучи учеником 3-го класса, я написал роман. Ни с того ни с сего. Сел и написал. 3 школьные страницы. Написал и стал ждать с нетерпением, когда вернется вечером мама. Очевидно, школьник, только что принятый в пионеры, предполагал услышать от своего первого читателя восторги и похвалу. Ведь хвалили же за подметенный пол или за старательно сведенный из журнала «Техника молодежи» танк. А тут роман. И вот миг настал. Мама взяла в руки тетрадку с радостной улыбкой ожидания, но по мере чтения лицо ее хмурилось. Дочитала и сказала строгим голосом, за который ее боялись в школе: «Нужно писать только о том, что знаешь и понимаешь». Роман был о муже и жене, которые все время ссорятся и собираются разводиться через суд. Школьник-романист не то чтобы обиделся на маму, но решил, что где-то на свете есть другая, высшая правда, вернее, верил, что должна быть, и тайком послал тетрадку в «Пионерскую правду», на которую подписали весь класс. Каждое утро школьник бежал к почтовым ящикам в подъезде Матвеевской многоэтажки, черным, облупленным от бесконечных поджогов и исцарапанным бог знает какими надписями, но ответа не было. Наконец, через 2 месяца в ящике обнаружился нездешний конверт, официальный, торжественный. Кстати, пока я ждал этот конверт, маму и отца через суд развели. На бланке «Пионерской правды» школьника благодарили за присланный рассказ. Тут школьник удивился. Послал-то он ведь роман. И желали ему всего наилучшего, сожалея, что напечатать не могут. Еще «Пионерская правда» писала: «Кто-то собирает марки, кто-то фантики, а ты, дорогой Михаил, попробуй собирать совершенно особую коллекцию. Тебе для нее понадобится лишь обыкновенная ручка и тетрадка. Вот увидишь вокруг себя что-нибудь, что покажется тебе необычным, интересным или просто забавным, возьми и запиши. Может быть, это будет поразивший тебя закат, или дерево, или просто тень, или рядом с тобой что-то произойдет, хорошее или плохое. Или ты сделаешь что-то такое, о чем задумаешься, например, обидишь кого-то рядом с собой, Может быть, даже человека, которого больше всего любишь, и это станет тебя мучить. Тоже возьми и запиши, и у тебя будет каждый день пополняться удивительная, уникальная коллекция, собрание ощущений, музей всего. Такая коллекция, вот увидишь, поможет тебе понять, как прекрасен мир. Заканчивалось письмо словами, с пионерским приветом, О. Рабинович. Кто такой этот О. Рабинович? Откуда взялся? Где он теперь? Что с ним стало? Жив ли еще? А может, впрочем, это была и дама? Вот стал вспоминать нашу квартиру на Пушке. И полезли сюда ко мне в Гриминц через горы и годы люди, которые когда-то часто там бывали. Вот Митя Гайдук. Он часто заходил за мной, когда гулял с собакой. У него была чау-чау. Я выходил с ними, и мы бродили по ночным бульварам. Он пришел к нам в 59-ю, в 6-й класс, или, может, в 7-й, уже не помню. Крепкий, скуластый. Митя никак не соответствовал представлениям о мальчике-пианисте. Даже в футбол играл лучше всех. За год перепрыгнул через класс и ушел от нас в ЦМШ. Потом он учился в консерватории, получил вторую премию на конкурсе Чайковского. Помню, как мы ездили в Крым. Это было в сентябре. Я перешел на второй курс, начались занятия, и тут он позвонил. «Поедешь с нами в Судак?» Я спросил, «Когда?» «Сейчас». Не было ни билетов, ни денег. Я ответил, «Поеду». Мы встретились на Курском вокзале. Он был с Вивой Сафроницкой, дочкой того самого Сафроницкого. Она родилась, когда пианисту было уже за 60. В драных шортах и майке она, увидев меня в толпе, замахала рукой, длинноногая, загорелая. Мы бегали вдоль поезда и упрашивали проводников, но, видно, не внушали им доверия. Наконец, один разместил нас в своем купе, и мы поехали. Когда же он понял, что вместо стоимости 3 билетов вообще ничего не получит, разъярился и хотел вышвырнуть нас из вагона на полном ходу, но, глядя на голые ноги Вивы, смилостивился и разрешил доехать до ближайшей станции, а пока мы стали пить водку, и он рассказывал о Наде, телефонистке, в которую влюбился и у которой врачи говорили, рак, и спасти ее невозможно. А они сделали ребеночка, и все как рукой сняло. Произошло чудо. А потом она все равно умерла из-за несчастного случая. И так мы пили водку всю ночь, а на следующий день уже были в Симферополе. Добрались на перекладных до Судака ночью и сразу пошли на шум моря. Непременно хотелось искупаться. Волны казались небольшими, мы разделись и голыми бросились в прибой. А потом Вива стала кричать и чуть не захлебнулась. Рады были в конце концов, что вообще выбрались на берег. Все наглотались воды. Заночевали прямо на берегу, а утром нас разбудили обглоданные горы и крымское солнце. Ходили на виноградники, подбирались ползком, воровали виноград, засовывали его в мои штаны, завязанные узлом. Было голодно и весело. Ночевать нас пустил какой-то старик, у него все равно пустовали комнаты, уставленные койками. Ходили пешком в Новый Свет, Коктебель. Однажды вечером мы сидели у моря, и к нам подошли пятеро, слово за слово. Нас били за то, что мы москвичи. Будь мы не из Москвы, били бы за что-нибудь еще. Утром мы взглянули на опухшие в кровоподтеках физиономии друг друга, и Митя, засмеявшись, сказал, «Ты знаешь, наверное, пора ехать домой». Они поженились, у них родился ребенок. Только стали всех выпускать. Митю пригласили в Германию, тогда еще разделенную стеной. Он дал несколько концертов и возвращался обратно на поезде через Восточный Берлин. В Бресте, поскольку он был на Западе, его стали трясти таможенники. Что там произошло, никто не знает. Можно только предполагать, что на самом деле случилось. Очевидно, он повел себя как-то не так, вернее, не так, как они ожидали. Помнишь, что говорила твоя подруга Оксана? Она говорила, задача всех этих людей на границе, Франческо, объяснить соотечественнику, побывавшему там, что он такое. А именно, что он — кусок говна. Вот и там, похоже, таможенники пытались объяснить это Мите, а он, Вместо того, чтобы съесть, как съел бы я или любой нормальный человек на его месте, стал доказывать им, а может, самому себе, что это не так. Его сняли с поезда, отвели куда-то в комендатуру, заставили раздеться догола. Наверное, он распсиховался, может, стал драться, может, еще что. Но факт, подтвержденный потом документами, которые получила его мать, Митю отвезли в психиатрическое отделение больницы Бреста и чем-то стали колоть. Ночью с ним случился удар, его парализовало. Из больницы позвонили в Москву его родителям, мол, так и так забирайте. В Брест поехал отец, вернее, отчим, и еще точнее, второй муж его мамы. И поскольку по паспорту он приходился Мите никем, то Митю ему и не отдали. Пришлось ехать матери. Митю привезли в Москву, и через 4 дня он умер. Отпевали его в храме всех святых в Красном Селе, где священником был его брат. Когда я был студентом, Тёма учился на Романо-Германском, а потом стал отцом Артемием. Из тех, кто тогда часто приходил ко мне на Пушку, один стал политиком, его часто теперь показывают по телевизору. У него есть дочка. Перед какими-то очередными выборами его девочка исчезла, а потом ее подбросили, живую, но отрезали 2 пальца. Он отвез ее за границу, в закрытую школу, где ее теперь хорошо охраняют. А сам опять в телевизор. Мы давно с ним не разговаривали. И с другим другом не виделся 1000 лет, хотя и предполагаю, что у него тоже все хорошо. Когда-то, когда я работал в «Ровеснике», его родители сидели в отказниках, а он поступил в геодезический, единственный тогда, кажется, вуз в Москве, куда принимали без расовых предрассудков. Он занимался фотографией, и я брал его с собой в командировке внештатным фотокором. Помню, в Чернобыле кто-то высоколобый в белом халате, хлопая по стенке реактора, уверял нас, что за мирным атомом будущее. Когда я ушел из журнала и пошел в школу, мой друг тоже сказал мне, что я дурак. Мы на несколько лет с ним расстались. Потом вовсю шла перестройка, случайно встретились. Он затащил меня к себе в гости. К этому времени мой друг уже успел открыть несколько фирм, торгующих автомобильными противоугонными устройствами. Купил несколько однокомнатных квартир в новостройках Москвы и как раз занимался тогда тем, что обменивал их на большую квартиру в центре. Домой он отвез меня на «Чайке», самой что ни на есть генеральской, сверкающей. Я спросил: «Леня, а «Чайка»-то зачем?» Он засмеялся, пожал плечами. «Считай, что это просто вальс-каприз». «Хорошо, Леня, так и будем считать». Еще в квартиру на Пушку часто заходила одна девушка с косой, медной на солнце. Она как-то по телефону сказала, чтобы я подождал ее 1/2 часа, и исчезла на 1/2 года. А я все ждал, а потом перестал ждать, и тут она снова появилась. Позвонила уже на госпитальный вал. Я был женат, и вот-вот должен был родиться Олежка. Трубку взяла Света и сказала: «Тебя». Я спросил: «Кто?» «Не знаю, какая-то старуха». Это была она. Я сразу ее узнал, хотя голос действительно изменился. Она сказала, что ждет меня на Семеновской в сквере напротив метро, и что это очень важно. Света спросила: «Куда ты?» Я бросил: «Потом все объясню». Я не стал ждать трамвая и пошел пешком через мост над железнодорожными путями и парк, где раньше было Семеновское кладбище. Сюда я приходил с моим сыном. Мы смотрели с моста на поезда и отыскивали в парке остатки могильных решеток, вросших в кору деревьев. Я шел и вспоминал, как тогда в Опалихе сломался велосипед, и мне пришлось тащить его чуть ли не на себе, а она, эта девушка, которая ждала меня теперь у метро, укатила на моем вперед и остановилась на пригорке, закрыв юбкой грозу. Я даже не сразу понял, что это она, потому что за несколько лет до этого звонка я знал кого-то другого, а теперь на скамейке сидела какая-то помойная старуха, закутанная в синий рабочий халат, заляпанный краской, в разорванных кроссовках, в засаленной шапке-ушанке. У нее не было зубов. Руки тряслись. Волосы были совсем не рыжие, а фиолетовые от неона уличного фонаря. Она стала говорить, что обратилась ко мне только потому, что ей некого больше просить о помощи, что она попала в очень трудное положение, и ей нужны сейчас, чтобы спасти свою жизнь и жизнь ее дочки. Она протягивала мне измятую, разорванную и снова склеенную скотчем фотографию, с которой на меня смотрел карапуз с зайкой в обнимку. Деньги. Много денег. И она просит, умоляет меня достать их для нее, занять у кого-нибудь, если у меня нет. Ничего больше про это рассказывать не хочу. Лучше, Франческо, про Олежку. Хочется вспомнить что-нибудь забавное. Наверное, я тебе это еще не рассказывал. Помню октябрь 93-го. То самое, тоже 3-е, кажется, октября. Мы с ребенком пошли гулять вниз к Яузе на стадион. Был роскошный солнечный день. Возвращаемся. Он сел к телевизору смотреть своих черепашек-ниндзя. Мы на кухне. Вдруг прибегает весь в слезах. Передачи прервали. Объявили, что коммунисты штурмуют телецентр. Кое-как успокоил Олежку, дал ему карандаши, посадил рисовать. Через какое-то время подхожу, смотрю, как он увлекся, высунул язык, бормочет что-то. Азарт наводит карандашами по бумаге так, что грифель крошится. «Что это?» — спрашиваю. Протягивает мне лист. Что-то непонятное, какая-то паучья свадьба. «Олежка, что это?» «Это, — отвечает черепашки-ниндзя, — коммунистов бьют». Карандашами он отстаивал свой мир. Как и все его друзья, он увлекался всякой мультдрянью. Но в последнее время с ним что-то вдруг произошло. Я подарил ему красивую детскую книжку о пирамидах. И ребенок заразился. Стал читать о Древнем Египте все, что мог найти, даже копался во взрослой всемирной истории. Один раз, когда я его укладывал спать, конечно, не без скандала, и целовал на ночь в лоб, он пробурчал: «Вот засну здесь с вами, а проснусь в Египте». Все случилось в понедельник, а накануне в выходной выпал снег, мягкий, липкий, и мы с Олежкой пошли строить снежную бабу во дворе. Я даже захватил с собой морковку. Решил хоть раз в жизни сделать снежную бабу по-человечески, с носом морковкой. Стали катать комки, а Олежка говорит: «Давай слепим сфинкса». Ради бога, сфинкса так сфинкса. С туловищем и лапами еще как-то вышло, а с головой пришлось помучиться, чтобы хоть немножко было похоже. Из Олежки скульптор никудышный, а из меня тем более. Видя, что женское лицо у нас, как ни старайся, не получится, я достал из кармана морковку и воткнул ее вместо носа. «Пусть, Олежка, у нас сфинкс будет с морковкой. Смотри, так даже смешнее». Но он обиделся, вырвал ее и отшвырнул в сугроб. В общем, что-то отдаленно напоминающее сфинкса у нас в конце концов получилось. Давно пора было домой, а он ни в какую, боялся, что мальчишки сломают. Еле его увел. А на следующее утро мы, как обычно, вместе пошли в школу, и он, когда шли через двор к трамвайной остановке, первым делом побежал к нашему сфинксу. Разумеется, там была уже просто растоптанная куча. Смотрю, у него глаза мокрые, насупился, чуть не плачет. Идем, и я его успокаиваю. Мол, подумаешь, это же всего-навсего снег. Он взглянул на меня зло, обиженно. В тот день Олежку сбила машина. По понедельникам его забирала Света и отвозила в бассейн. Это произошло на углу Первомайской, прямо у метро. Я так до сих пор и не знаю толком, как все это произошло. Врачи сказали, что самый страшный удар был головой об асфальт. Водитель того джипа не остановился, и его так и не нашли. А может, и не очень искали. У них и так дел полно. А может, и нашли, да решили не связываться. Я ничего у Светы ни тогда, ни потом не спрашивал. Я сказал себе, что не вправе ни в чем ее винить. Я ей простил, но она простить себе не могла. Света все время сидела дома, никого не хотела видеть, ни с кем разговаривать. Дважды она пыталась покончить с собой, в первый раз резала вены. Я пришел из школы в тот день пораньше, заболел один частный ученик, и вижу, кровь на ковре студнем. Света, совершенно бледная, с рукой, обернутой полотенцем, виновато улыбается. Я еще ведь подумала, что ковер надо закатать. Во второй раз прибежали соседи, обеспокоенные запахом газа. Мы оставляли у них ключ. Света иногда повторяла где-то вычитанную фразу: «Если не умеешь быть, надо не быть». Соседи стали писать письма во все места, чтобы ее забрали, боялись, что она их всех взорвет. Я положил Свету в больницу на Варшавке, там был знакомый врач. Приносил ей передачи, разворовывали. В больнице Света, как ни странно, ожила. Так, наверное, подействовала на нее обстановка. Мы сидели под засохшей пальмой на колченогой скамье, и Света рассказывала мне о своих больничных товарках, проводила по ее выражению экскурсию. У одной голова была как котел, коровий язык свисал до подбородка, акромегалия. Другая ходила как медведь в клетке, вскидывая каждый раз головой на повороте. Света подружилась там с одной дамой в толстых очках, которая выходила с книжкой посидеть под пальмой в синем больничном халате. У нее был прогрессивный паралич. Света еще мне тогда сказала: «Хорошо этой, еще 2-3 года и все, а той медведице еще десятки лет так ходить, мотать башкой». В больнице под простыни были подложены оранжевые клеенки. Подушки, постельное белье — все было в пятнах, бурых, зеленых, желтых, и всюду запах застоявшегося пота, мочи, немытости. Потом Свете стало лучше, и мы развелись. Перед отъездом я поехал к сыну на кладбище проститься, мало ли что. Он похоронен на Николо-Архангельском. Хорошо помню тот день, сентябрь, а выпал снег. Вот как в Гриминце, но только холодно. Хожу между плотными рядами стандартных плит. Могилки все по размерам детские. Взрослые сюда и не поместятся. Людей-то там и нет, одни урны. Никогда не забуду, когда после кремации заехал за урной, сунул пластмассовую баночку в полиэтиленовый пакет, положил рядом на переднее сиденье машины, поехал. Так странно было, что вот в этом пакете интурист с веселыми матрешками — мой сын. И вот тот снежный сентябрьский день. Снег сыплет, сухой, мерзлый, мелкий, а я хожу по его сектору и все никак не могу найти. Причем много плит повалено. Я еще подумал сначала, что, может, только привезли и теперь будут устанавливать. Потом подумал, что и Олежкина плита повалена. Так и оказалось. Лежит под тонким снегом, как под простынкой. Попытался сам поднять, но ничего не получилось, только отшиб себе палец. Потом долго сходил почерневший ноготь. Пошел в правление, или как там называется их контора. Нашел мужиков, сказал, что к чему. Они качают головами, удивляются. «Кто ж это? Кому нужно? Вот бляди!» Теперь я уже не сомневался, что сами и повалили, чтобы подзаработать. Сунул им деньги. Нехотя, потягиваясь и почесываясь, мужики вышли в снег. Когда приехал утром, кладбище еще лежало черным, а теперь все побелело. Пришли к могиле. Я стоял и смотрел, как лихо они шлепнули ведро раствора, как ляпнули в серую кашу плиту. Оказалось, что разбилась фотография. Они сковырнули остатки керамики. «Что с фоткой-то делать, командир?» Я сказал: «Ничего, оставьте как есть. Пусть будет пустой овал. Я Олежкино лицо и так помню. И Света тоже. А кому еще нужна там его фотография?»